Тогда талисман выпустил мощную угнетающую силу, что застало Сюань Юаня врасплох, но он быстро использовал свой кулон пять элементов, чтобы избавиться от давления, которое порождал этот амулет. Глава 304. Приход воли. Амулет пяти элементов был сделан из золота, дерева, воды, огня и земли и создавался сверхъестественными силами в течение 33 лет, в результате чего он даже обрел свое примитивное сознание. Так, оказавшись в формации пяти стихий, его сила стала далеко не тем, что можно было проигнорировать. Ци Сюань Юаня быстро направилась в амулет пять элементов, и он начал стимулировать формацию пять элементов. Сюань Юань и Хуа Вушан, окутанные ею, освободиться из нее было очень непросто. Сила формации мгновенно возросла, и Сюань Юань почувствовал, как его пять элементов также начали увеличивать свою силу, став более мощными. Очевидно, что объединение амулета пять элементов и этой формации обрело силу, которая оказалась далеко за пределами воображения даже Сюань Юаня. Сюань Юань понял, что амулет пять элементов смог показать свою истинную силу, только из-за того, что он слился с формацией пять элементов. Мощь этой формации многократно превзошла силу такой же формации, которая сформировалась естественным образом. Причина этого заключалась в этом небесном инструменте. Сюань Юань был просто не способен активировать его на максимум. В результате, он мог использовать только 10% его полной силы. Стоит отметить, что даже многие бессмертные владеют инструментами максимум небесного уровня. Но сейчас Сюань Юань смог активировать амулет на 100% его мощи, что мгновенно заставило Хуа Вушана сильно напрячься. В этот момент Хуа Вушан также осознал, что ему больше нечем крыть эту силу. Он использовал все свои козыри и теперь мог лишь броситься в отчаянную атаку. Хуа Вушан сжал в руках свой талисман. Этот нефрит назывался «Королевская воля небесной короны». Это был небольшой подарок бессмертного воина, и он обладал силой полубессмертного. Он получил этот талисман от бессмертного воина, когда ему исполнилось 19 лет, и он случайно вошел на его гору. Тогда он также получил от него много других мощных вещей, но в данный момент он даже пошевелиться не мог. Таким образом, он мог возложить все свои надежды только на этот талисман. Из его тела вырвался золотой свет и направился в талисман, в результате чего тот высвободил ужасающую мощь, которая заставила сердце Сюань Юаня бешено забиться. Тогда он начал быстро складывать печати руками, и по мере создания этих печатей, пять элементов начали формировать в небе два багрово-красных глаза, которые затем устремились к Хуа Вушану. Тот, в свою очередь, издал громкий крик и нанес ответный удар своим талисманом по эти глазам пять элементов. Глаза, созданные из пяти элементов, столкнулись с талисманом Хуа Вушана. Обе силы использовали максимум своих сил, в результате чего на глазах появилась трещина. Так можно было сделать вывод, что этот талисман полубессмертного уровня был сильнее печати пять элементов. Затем из талисмана Хуа Вушана вырвался золотой свет, полностью разрушив глаза. Тогда Сюань Юань мгновенно активировал технику тела черного дракона, стимулируя свои акупунктурные точки и силы внутри них. «Рев черного дракона!» — воскликнул Сюань Юань, задрав свою голову вверх. Тогда в небе раздался громкий рев, и в небе начало формироваться силуэт черного дракона, который обрушился на землю с небес, что мгновенно повергло в шок множество бессмертных, которые один за других издали испуганные возгласы. Как такое возможно? Сюань Юань на самом деле смог призвать черного дракона? Это просто невозможно. Что здесь происходит? Громко воскликнул Лу Тяньсян. Сюань Юань действительно не способен на это, скорее всего, это все его формация. Сейчас он объединился со своей формацией, таким образом его сила стала далеко не шуточной. А если добавить к этому его амулет, то его мощь становится просто заоблачной. Похоже, что теперь Хуа Вушан не ровня ему. На лицах множества учеников мгновенно отразилось разочарование, так как это означало, что они проиграют свои ставки. Тем временем дракон продолжал падать на землю, а Хуа Вушан быстро поднял свой талисман полубессмертного, и мощный золотой луч выстрелил в дракона. Сила этого талисмана была огромна, так что он быстро уничтожил дракона, оставив Хуа Вушана невредимым. «Бугага, Сюань Юань, ты просто невежда. Теперь ты осознаешь силу талисмана уровня полубессмертного, он уже превзошел уровень бессмертного, таким образом, твой дракон может стать лишь кормом для него». Громко рассмеялся Хуа Вушан, как и другие ученики, которые поставили на его победу. «Я же говорил, что сила брата Хуа Вушана безгранична, как он может проиграть Сюань Юаню? К Кто такой этот Сюань Юань? Кто бы мог подумать, что у Хуа Вушена окажется талисман полубессмертного уровня? Впрочем, мы уже много раз ошиблись. Похоже, что Сюань Юань в беде. Талисман полубессмертного слишком могущественный. С ним будет очень непросто справиться. На этот раз Сюань Юань наверняка проиграет. Услышав эти комментарии, Сюань Юань лишь презрительно улыбнулся. Молния черного дракона. В глазах Сюань Юаня начали искриться молнии, и он быстро поднял свои руки вверх. А затем с неба обрушилась огромная молния, атакуя Хуа Вушена. Над ареной звездного дракона образовалась грозовая туча в форме черного дракона и стала непрерывно пускать молнии вниз. Мощные грозовые облака вскоре заволокли все небо. Таким образом, Хуа Вушену пришлось использовать свой талисман на максимум, чтобы противостоять этой силе. Тем временем, Сюань Юань в стороне снова взялся за свой лук пяти элементов. Затем он начал натягивать тетиву, формируя зеленую стрелу там. Под воздействием слияния с формацией и силы амулета, его сила пяти элементов стала еще более ужасающей, а сама формация выступала в качестве тюрьмы для Хуа Вушена. Сюань Юань словно стал первородным источником всех пяти элементов во Вселенной, вызывая сильные энергетические возмущения вокруг. Этот хаос неожиданно превратился в драконью стрелу, которая была выпущена, чтобы убить Хуа Вушена. Хуа Вушан был полностью истощен атаками рева черного дракона и молнии черного дракона. Таким образом, для него стало полной неожиданностью, когда в его тело вонзилась драконья стрела. В этот миг пять элементов начали взрываться один за другим, образовав пять грибовидных облаков, полностью поглотив тело Хуа Вушена. Находясь внутри своей формации, Сюань Юань мог чувствовать все происходящее внутри ее, и хоть тела Хуа Вушена не было видно, он видел, что тот лишь выплюнул полный рот крови, но все еще оставался жив. Таким образом, он начал натягивать лук во второй раз. Вжух, вжух, вжух. Одна за другой еще несколько драконьих стрел были выпущены в Хуа Вушена. Вынужденный раз за разом переживать атаки драконьими стрелами, Хуа Вушан был полностью подавлен. Если бы не его слияние с его защитным потенциалом, то скорее всего от его тела уже вообще ничего не осталось бы. Но даже так, он не смог долго противостоять силе драконьих стрел, и его защита начала постепенно рушиться. Сейчас он выглядел крайне потрепанно, полностью утратив всю свою былую элегантность, но он все еще отказывался проигрывать. Его лицо стало очень мрачным, с намеками на безумие. Ему нужно было много раз использовать свои талисманы, чтобы поддерживать высокий уровень силы, чтобы противостоять драконьему реву и молнии черного дракона Сюань Юана. Он все еще мог выдерживать эти атаки, но расход его ци был просто заоблачным. А затем Сюань Юань еще и начал атаковать его своими драконьими стрелами. К счастью, он взял с собой довольно много талисманов, в противном случае он уже давно бы проиграл. Сюань Юань, ты сам вынудил меня на это, воля небесной короны, покажись. В следующий миг из талисмана полубессмертного начала появляться высокая фигура. Она была очень высокая и обладала крайне мощной подавляющей аурой. Бессмертный воины, увидев эту сцену, непроизвольно воскликнул: это воля бессмертного воины. Кто бы мог подумать, что Сюань Юань на самом деле доведет племянника до того, что он пойдет на этот шаг. Похоже, что теперь Сюань Юань – труп. Юэ Чан резко переменилась в лице, почувствовав ужасающую силу этой воли. Глаза Юэ Теня вспыхнули возбужденным светом, когда он про себя подумал: «Да, скорее убей Сюань Юаня, так книга исследователя станет моей». Затем он с притворным беспокойством сказал: «Мы же все братья, зачем сражаться так жестоко? Нет, я определенно должен помочь им с лечением в конце битвы. Брат Цзянь, ты действительно великодушен. Сюань Юань был так груб с тобой, но ты все еще так беспокоишься о нем. Я думаю, что если бы он узнал об этом, то определенно почувствовал себя виноватым. И правда, Сюань Юань такой ограниченный. Если бы я был на месте брата Цзяня, то уже давно бы прибил его. Но брат Цзянь не такой, он так великодушен. Брат Цзянь имеет широкий кругозор. Мы все знаем, насколько велико его сердце. Я даже не знаю, как много людей он спас, его великодушие невозможно измерить. Я надеюсь, что он станет будущим главой секты». Множество учеников специально и просто так начали восхвалять Юэ Теня. Маскировка Юэ Теня была слишком идеальна, даже многие старейшины были обмануты им, что уж было говорить об этих учениках. «Друзья, мы все одна семья, мы должны помогать друг другу. Иногда я действительно хочу, чтобы мы перестали причинять боль друг другу». Цзянь Юйтянь продолжал свое лицемерие и подумал для себя: «Сюань Юань, подожди, я изо всех сил буду спасать тебя. Я не позволю тебе умереть, я просто превращу твою жизнь в ад». Тем временем внутри формации Сюань Юаня, когда Сюань Юань видел огромный силуэт, в его голове раздался голос жадности. Это воля бессмертного войны. Она скорее всего хранилась в талисмане полубессмертного в сжатом виде, а когда она была высвобождена, сила талисмана стала безграничной. Ты должен быть очень осторожным. Для борьбы с ней попробую использовать силу техники тела черного дракона. Сюань Юань посмотрел на Хуа Вушена. Его волосы были растрепаны, глаза налиты кровью, а зубы сильно стиснуты от гнева. В руках он сжимал свой талисман. Затем он устремился к Сюань Юаню, словно собираясь прихлопнуть его, как муху. Мантия на теле Сюань Юаня мгновенно вспыхнула, и вокруг него появился силуэт дракона. Этот дракон теперь выглядел намного мощнее, чем раньше. Он издал громкий рев, а затем окутал руку воли бессмертного воины, временно заблокировав ее, но позволив упасть на Сюань Юаня. Затем Сюань Юань быстро сложил печать своими руками, из его точки между бровей вырвался луч яркого света, соединив его с мировой энергией. А в следующий миг воля бессмертного воина издала громкий гул, сломалась. Изначально окутанная драконьим телом рука, под воздействием этой невероятной силы, неожиданно раскололась на несколько частей, полностью шокируя людей вокруг. В этот миг восточные семь арен арены звездного дракона вспыхнули ярким светом, и появилась еще одна большая звезда. В этот миг огромная воля неожиданно накрыла всю секту воинов дракона. Выражения лиц многих людей резко переменились, глядя на то, как преображался Сюань Юань. Воля Цзюэ, снизойди на землю. Глава 305. Имя, потрясшее секту. Огромная ладонь воли бессмертного, созданная из талисманов, начала ярко сиять, ослепляя всех вокруг. Пять пальцев сжались вместе, образовывая кулак, который был подобен тяжелой горе, и обрушился на Сюань Юаня. Ситуация на арене стала крайне опасна, но в этот миг, неожиданно в небе вспыхнула яркая звезда и обрушилась на землю. Вокруг распространилась могучая аура бессмертного, и на арене начал формироваться святой дух, который, казалось, содержал в себе саму суть мироздания. Его воля была воистину велика. Сюань Юань лишь почувствовал, что эта его точка муца породила столь мощную волю Цзюэ. В душе он очень удивился, но внешне оставался совершенно невозмутим. Он просто поднял свою руку, приготовившись к бою. Тогда, под воздействием воли Сюань Юаня, аватар Цзюэ пришел в движение. Его движения были очень быстры, а тело излучало мощную мировую ци. Он действовал, как настоящий человек. Без малейших ошибок, он нанес сильный удар по воле бессмертного воины. Воля бессмертного воины на мгновение замерла, а затем быстро нанесла ответный удар. Кулачная битва между двумя волями быстро набрала обороты, но даже с помощью талисмана полубессмертного, воля бессмертного воина была полностью развеяна волей созвездия Цзюэ. Хуа Вушан издал громкий крик и выплюнул полный рот крови. Вместе с тем воля Цзюэ Сюань Юаня также рассеялась между ними. Что? Это воля Цзюэ? Это на самом деле бессмертная воля восточных духов. Сюань Юань на самом деле смог призвать волю Цзюэ. Воля бессмертного воина была уничтожена, Хуа Вушан проиграл. Бессмертные, которые скрытно наблюдали за поединком, были полностью ошарашены. Бессмертный воин также резко переменился в лице, а Цзянь Юйтянь аж позеленел, словно его заставили съесть мертвого ребенка, и про себя зарычал: «Как такое возможно? Как такое возможно?» Сюань Юань на самом деле победил. Юэ Чан вздохнула с облегчением, а Фан Юю и сложила свой веер, а Фан Юн вздохнула и сказал: «Этот парень реально обладает безграничным потенциалом». А Фенли рассмеялся: «Отличная работа, младший брат Сюань Юань, а теперь просто добей Хуа Вушена». Множество учеников обессиленно упали, попадали на землю с бледными лицами и слезами на глазах. Глядя на гору источников энергии, они реально хотели разрыдаться. В то же время те, кто поставил на Сюань Юаня, начали гордо улыбаться. Затем в руках Сюань Юаня опять появился лук пять элементов и начал натягивать его, чтобы добить Хуа Вушена. Когда стрела поразила Хуа Вушена, он еще раз вырвал полный рот крови, и его лицо исказилось от ярости. Когда воля бессмертного воина была разрушена, талисман полубессмертного в его руках также разрушился на две части. Таким образом, драконья стрела в один миг израсходовала огромное количество ци в его теле. «Хуа Вушан, тебе есть что сказать напоследок? Если нет, то тебе пора умереть». Сюань Юань начал неспешно натягивать тетиву лука. С каждым разом, ему становилось делать это все проще и проще. Он полностью заблокировал Хао Вушена и теперь медленно конденсировал драконью стрелу в луке. Каждый выстрел Сюань Юаня заставлял Хао Вушена отступать назад, кашляя кровью. И когда он хотел пойти в контрнаступление с помощью своих талисманов, Сюань Юань тут же отбрасывал его назад с помощью своего лука. Это заставило Хуа Вушана сгорать от стыда, осознав свое бессилие. «Ха-ха, Хуа Вушан, ты реально до сих пор надеешься убить меня? Это пустая трата времени. Это просто невозможно», — рассмеялся Сюань Юань. Благодаря своей иллюзорной формации «Пять драконов», он сумел подавить волю бессмертного воина Хуа Вушана, что показывало его невероятное мастерство. Естественно, что это очень радовало его. Ахахаха, Хуа Вушан практически сошел с ума. Кем он был? Он был личным учеником исполнительного старейшины, его ждали безграничные перспективы, но сегодня он столкнулся с Сюань Юанем, который был всего лишь императором, и проиграл ему. Как он мог смириться с этим? Хуа Вушан яростно закричал. «Сюань Юань, чего выкрикиваешь мое имя? Интересно, как долго ты еще сможешь продержаться?» Сюань Юань не стал распыляться на лишние разговоры и просто выпустил из своего лука 360 стрел, которые с мощной ци устремились к Хуа Вушану, чтобы убить его. Хуа Вушан не мог уклониться от этой атаки, так как под предыдущими атаками Сюань Юаня, его эликсиры и талисманы полностью исчерпались. Наконец, Хуа Вушан полностью отчаялся и запаниковал. Он чувствовал, что созданная формация Сюань Юаня все еще не была полностью истощена и даже намека на разрушение не показывала, но он исчерпал уже все свои силы. Так он начал полностью паниковать, так как даже на его небесных инструментах уже появились небольшие трещины. Стоит отметить, что поединок этих двоих уже достиг уровня бессмертных. В подобных битвах истощение даже небесных инструментов топ-класса было вполне обычным явлением. Хуа Вушан имел очень потрепанный вид, его глаза были налиты кровью, но его выражение лица все еще оставалось очень спокойным, когда он сказал: «Младший брат Сюань Юань, почему бы нам не признать ничью? В противном случае это не закончится ничем хорошим ни для тебя, ни для меня». «Ничью? Интересно, как долго ты еще сможешь продолжать нести этот бред?» — улыбнулся Сюань Юань. Он уже знал, что Хуа Вушан был на пределе и просто хотел хитростью заставить его отступить. Как он мог допустить подобное? Сюань Юань начал снова натягивать свой лук и создавать драконью стелу из пяти элементов, намереваясь убить Хуа Вушана. Тот быстро использовал амулет королевской воли, чтобы заблокировать драконью стрелу. Затем последовала еще одна стрела, которая уже уничтожила амулет. После этого единственный уцелевший амулет бессмертного воина также был полностью разрушен. Хуа Вушан почувствовал, как его сила стала стремительно падать, и его выражение лица резко изменилось. В данный момент он все еще находился в формации Сюань Юаня. В данный момент даже обычной стрелы хватило бы, чтобы навредить ему. Он смог заблокировать последнюю стрелу Сюань Юаня, но если он выстрелит вновь, то это убьет его. Для него это место стало на самом деле смертельно опасным. Бессмертные воины, увидев, что Хуа Вушан больше не мог сопротивляться, резко переменился в лице. В конечном итоге, тот был его незаконнорожденным ребенком. Таким образом, он просто не мог допустить того, чтобы ему кто-то навредил. Так, он быстро закричал Сюань Юаню: «Сюань Юань, пощади его, либо последствия будут очень тяжелыми». Сюань Юань холодно посмотрел на бессмертного воина и рассмеялся. «Какой интересный тон, я бы хотел посмотреть, что ты посмеешь сделать мне. Просить у меня милости подобным тоном, да кем ты себя возомнил?» С этими словами Сюань Юань начал снова натягивать свой лук, чтобы добить Хуа Вушана. В этот миг Хуа Вушан полностью отбросил всю свою гордость и закричал: «Брат Сюань Юань, я признаю свое поражение, не убивай меня». Когда он выкрикнул имя Сюань Юаня, драконья стрела была выпущена из лука, его лицо сильно побледнело, и он использовал всю свою ци, чтобы создать большой щит перед собой. Затем стрела Сюань Юаня врезалась в этот щит, разрушив его на кусочки. Затем Хуа Вушан был полностью охвачен грибовидным облаком пламени пять элементов, и на всю округу раздался его скорбный крик. В тот же миг все источники энергии, которые поддерживали формацию, начали трескаться, и все пять драконов мгновенно развеялись, превратившись в пятицветный туман, разлетаясь по округе. Сюань Юань почувствовал, как его сила также начала истощаться, так что он медленно сделал глубокий вдох и быстро посмотрел в направлении Хуа Вушена. Вокруг арены множество учеников устремили свои взоры на величественный силуэт Сюань Юаня. Вместе с тем, к Хуа Вушену, который был окутан пятицветным грибовидным облаком, устремилось несколько старейшин и быстро развеяли это облако. Хуа Вушан выглядел крайне плачевно, артефакты на его теле были разрушены и сам он имел очень тяжелые раны. В турнире воинов дракона было одно строгое правило. Если противник признавал свое поражение, то другой не имел права атаковать его. Но прежде, чем Хуа Вушан успел сдаться, Сюань Юань уже успел спустить свою стрелу и этот процесс нельзя было остановить. Сюань Юань просто идеально воспользовался этой возможностью. Глядя на окровавленное тело Хуа Вушана, он лишь пожал своими плечами и сказал: «О, Хуа Вушан и правда крепкий парень. Я думал, что мой выстрел разорвет его на куски, но он до сих пор еще в состоянии дышать. Это доказывает, что брат Хуа действительно не зря занимался своей практикой. Жаль только, что он разговаривает очень медленно. Если бы он сдался раньше, то подобных результатов можно было бы избежать». Бессмертный воин выпустил сильное убийственное намерение и гневным взглядом уставился на Сюань Юаня. «Ублюдок, да как ты посмел? Если ты еще раз откроешь на меня свой хавальник, веришь или нет, но я убью тебя». Сюань Юань презрительно посмотрел на бессмертного воина, парящего в небе, и тот был вынужден мгновенно заткнуться, так как вспомнил, что у Сюань Юаня было еще одно обещание демона ужаса. Таким образом, он молча направился за несколькими старейшинами к Хуа Вушану. Сюань Юань вздохнул с облегчением, а затем почувствовал, что его тело было на пределе. Его запасы ци были полностью исчерпаны. Объединение с формацией потребляет очень много энергии. Но Сюань Юань был уверен, что многократное использование талисманов бессмертного воина также не пройдут для него бесследно и будут иметь тяжелые последствия. Но он обладал телом храбреца, таким образом, казалось, что талисман бессмертного воина словно специально был создан для его телосложения. Но, к сожалению, ненависть не может убить, так что Сюань Юань не мог убить Хуа Вушана. Но позже Бу Чжанша рассказал ему о совете старейшин, на котором они решали его судьбу. Тогда Сюань Юань понял, что за Хуа Вушаном стояли бессмертный воин и исполнительный старейшина. Так он понял, что срезав траву, он не выкопал корни, и эти двое в будущем еще доставят ему проблем. А да, победил, победил. Свин счастливо вилял своим задом и широко улыбался. Множество учеников начали терять силы один за другим. Их лица стали бледными и им сильно захотелось расплакаться. Драконий принц также нахмурился и посмотрел на Сюань Юаня. В своей душе он уже полностью понял потенциал Сюань Юаня и разработал свой собственный план на его счет. В этот момент Сюань Юань полностью подтвердил свое звание основного ученика секты и его имя стало известно каждому в секте. Многие ученики, которые не имели проблем с Сюань Юанем, решили вступить в его братство, а его имя стало настоящей легендой в секте воинов дракона. Глава 306. Гора водного дракона. Свин счастливо размахивал своими собачьими когтями, а его маленькие глазки сильно сощурились от радости. Он не переставал счастливо вертеть своим задом. После выплаты ставок на победу Сюань Юаня согласно сделанным ставкам, им осталось 40 500 КГ, источников энергии. Хорошо, что у свина было припасено несколько козырей в рукаве, в противном случае, Сюань Юань просто не смог бы спрятать все это богатство в своих пространственных кольцах. Хихи, неплохо, весьма неплохо, бугагага. Свин не переставал ехидно смеяться, с выражением крайне коварного типа. Множество учеников до кровавой рвоты ненавидели этого свина, а старейшины секты, которые тайно поставили на победу Хуа Вушана, одним за другим начали проклинать свою удачу, полностью опозоренные. Ставки, которые они сделали, исчислялись даже не десятичными числами. Свин счастливо забрал свои 20 250 КГ, источников энергии, осталось еще столько же у Сюань Юаня. Он сразу же обратился к Бу Чжаншану. «Брат Бу, вот, у меня есть 20 250 КГ, источников энергии, которые я хочу пожертвовать братству Сюань Юаня, чтобы она стала более процветающим». Под пристальными взглядами множества людей, он на самом деле передал Бу Чжаншану 20 250 КГ источников энергии на развитие братства. Наблюдая за этой сценой, Цзянь Юйтянь в душе чуть ли не сходил с ума от зависти, так как он за множество лет сумел накопить всего несколько тысяч кило источников энергии топ-класса. А Сюань Юань всего за несколько дней заработал намного больше, чем он за всю свою жизнь, как он мог не завидовать ему. Кроме того, несмотря на то, что 20 250 тысяч КГ источников ушло свину, никто даже подумать не мог, что сам Сюань Юань не возьмет себе ни копейки. Они знали, что несмотря на близость Сюань Юаня и свина, в плане денег они очень ревностно оберегали свое богатство. И тут неожиданно Сюань Юань передал Бу Чжанша свою долю, что мгновенно очень сильно увеличило благоприятную репутацию Сюань Юаня среди других учеников. Так некоторые ученики, которые были скептически настроены в отношении Сюань Юаня, теперь поняли свои ошибки и захотели присоединиться к его братству. Чисто с экономической точки зрения богатство братства Сюань Юаня было настолько велико, что уже могло сравниться с 5 главными силами секты. И сейчас эта сила очень нуждалась в новой крови. Так, даже не имея ничего кроме денег, братство Сюань Юаня стало крайне заманчивым куском пирога даже для многих членов 5 великих сил. Но поскольку они уже состояли в других союзах, то не могли повторно вступить в другой. Поэтому сейчас им реально хотелось сброситься с крыши многоэтажного дома от досады. Сюань Юань был подобен восходящей комете, нарушив тонкий баланс 5 великих сил секты. Восточный альянс Феникса, Юэ Чан, уже заявил о своем желании объединиться с братством Сюань Юаня. Таким образом, можно было сказать, что по мере роста братства, их альянс будет становиться только сильнее, в результате чего они неизбежно разрушат текущий баланс среди 5 великих сил и братство Сюань Юаня заполучит доминирующую позицию. Даже Драконий Принц был уверен в таком будущем. Внутри секты воинов дракона, противостояние между учениками не только не запрещалось, но поощрялось. Там, где есть люди, есть и вражда, а выживает сильнейший, это естественный механизм отбора, который был актуален независимо от эпохи. Если ты смог выжить, значит достоин того, чтобы указать новый путь для человечества. Так выжившие люди доказывали, что они имеют некоторые навыки и этого было достаточно. Причина, по которой секта воинов дракона стала настолько сильна, заключалась в ее боевой системе. И хоть она выглядела несколько жестокой, стоит отметить, что она была весьма эффективной. Когда Бу Чжанша получил от Сюань Юаня 20 250 тысяч КГ, источников энергии топ-класса, его сердце испытало сильное потрясение, так как это было просто несметное богатство. Даже без учета других участников братства, в его руках уже находилось 11 500 тысяч КГ, источников энергии, а если добавить к ним еще и эти, то это будет уже больше 32 миллиона КГ источников энергии. Этих денег уже с головой хватало для того, чтобы обеспечить рост и развитие братства, как новой силы. Хотя в секте воинов дракона было множество основных учеников, далеко не каждый из них обладал несметным богатством, таким образом, им приходилось много работать, чтобы найти возможность для себя продвинуться немного вперед. Что касается талантов среди основных учеников, то здесь проблем не было, так как без хорошего таланта стать основным учеником было просто нереально. Так, все они имели большой потенциал. Некоторые, конечно, использовали свои связи, но также немало было тех, кто полагался исключительно на свои собственные силы. Поэтому в секте воинов дракона было множество основных учеников, которые вели отшельнический образ жизни, отказываясь присоединяться к какой-либо из существующих сил. Некоторые из учеников получили статус старейшин, однако их сила намного превосходила уровень старейшин. Раз старший Сюань Юань настолько доверяет мне, то я непременно оправдаю его ожидания, решительно сказал Бу Чжанша. Он был умным парнем и знал, что чтобы завоевать сердца людей, он должен четко показать им общее положение дел. И это было идеальное место, чтобы показать прозрачность их организаций. Передав деньги, Сюань Юань похлопал Бу Чжанша по плечу и сказал: «Ты доволен, Бугагага?» «Я очень доволен», — громко рассмеялся свин, счастливо сощурив свои глаза. А Сюань Юань посмотрел на него и тут же почувствовал сильное желание заехать ему по его счастливой морде. «Смейся где-нибудь в другом месте, а теперь сгинь куда-нибудь ненадолго». Затем он посмотрел на Юэ Чан и слегка кивнул своей головой ей. Юэ Чан также мягко улыбнулась ему, что шокировало людей вокруг. Ранее Сюань Юань уже отверг ее, но она все равно осталась благосклонна к нему. В этот момент Фан Юй Юй подошла к Сюань Юаню и, глядя на него, сказала: «Спасибо, Сюань Юань, что отомстил за меня. Тебе не за что благодарить меня, наоборот, это я должен поблагодарить тебя». 1 000 000 кг. Источников энергии действительно не маленькая сумма. Ты действительно настолько доверяешь мне? Улыбнулся Сюань Юань. Конечно, я доверяю тебе. Ты не стал бы сражаться с врагом, которого не в состоянии победить. Даже не так, для тебя просто не существует того, чего бы ты не смог преодолеть. С нежной улыбкой ответила Фан Юйюи. Кстати, ты говорила, что хотела кое-что обсудить со мной. Что же это? Спросил Сюань Юань. Ну, это неподходящее место для разговора. Почему бы на не найти местечко поспокойнее? Фан Юйюи расправила свой веер в руке, а затем развернулась, чтобы уйти. Множество учеников быстро расступились, освобождая ей дорогу. Сюань Юань молча последовал за ней, как и Свин. Тогда Фан Юн посмотрел на арену, где должен был начаться бой между Фен Ли и Ван Цзянем, и обратился к Сюань Юаню. «Брат Сюань Юань, разве ты не хочешь посмотреть на бой брата Фен Ли с Ван Цзянем?» Тогда Сюань Юань отрицательно покачал своей головой и сказал: «Брат Фен Ли победит, так что здесь ни на что смотреть, тем более когда девушка так долго ждала момента поговорить со мной». «Ха-ха-ха, брат Сюань Юань, отлично сказано». Услышав слова Сюань Юаня, рассмеялся Фен Ли. «Скажешь это еще раз после того, как этот бой закончится». Ван Цзянь пронзительно посмотрел на Сюань Юаня. Было очевидно, что он также хотел сразиться с ним. Сюань Юань вел себя крайне высокомерно, однако он уже доказал, что имеет право вести себя так. Так, очередной бой начался, а Сюань Юань ушел с Фан Юю и под многочисленные перешептывания людей вокруг. «А вы слышали, что сестра Фан влюбилась в Сюань Юаня, когда они только прибыли в секту? Похоже, что эти слухи были правдивы». «Точно, сестра Фан с момента своего прихода сразу же отправилась в комнату времени, и после этого она больше не показывалась на людях. Но когда Сюань Юань вернулся в секту, она также вышла в свет. Это однозначно подтверждает те слухи. Более того, сестра Фан поставила целый 1 000 000 кг источников энергии на победу брата Сюань Юаня. Такая отвага достойна звания будущего главы семьи Фан. И хоть она девушка, но ее нрав не хуже мужчины. Как думаете, кто лучше, сестра Фан Юйюи или сестра Хуан Юэчан? Что за глупый вопрос? Конечно, сестра Хуан. Сестра Хуан – это будущая святая секты воинов-дракона. А вот я не соглашусь. Сестра Фан не хуже мисс Хуан. Сестра Хуан лучше. Нет, сестра Фан. Постепенно это обсуждение между учениками превратилось в жаркий спор. Услышав эти разговоры, Сюань Юань сильно смутился, но и Фан Юйюи выглядела не лучше. За несколько лет, которые они не видели друг друга, не проходило и дня, чтобы она не думала о нем, скучая. Так, когда она снова встретилась с ним, ее сердце непроизвольно забилось скорее. Но Сюань Юань начал немного нервничать, гадая, не решила ли она воспользоваться этим моментом, чтобы выяснить их отношения. Двое людей уходили прочь. Казалось, их темп не был спешным, но с каждым своим шагом они преодолевали десятки метров. На протяжении всего пути они не проронили ни слова и вскоре прибыли к одной горе секты воинов-дракона. Эта гора занимала территорию в десятки миль. Здесь было много скальных пород и рос густой лес, который излучал густую и богатую древесную ци. Ветки этих деревьев напоминали драконов. Их ветви были густыми и были очень прочными. Скорее всего, даже великий мастер не смог бы сломать их. Сюань Юань предположил, что каждое дерево здесь было как минимум тысячелетнего возраста. В центре этой горы был большой водопад, высотой в 9 километрах. Вода с громким грохотом обрушивалась на землю, питая все растения на этой горе. Вокруг была плотная ци земли и воды, а на вершине парило небольшое облако тумана, которое под солнечными лучами казалось белоснежным. Вокруг этого белого облака летало несколько аистов, которые приветствовали рассвет, и каждый шаг у подножья горы вызывал ощущение, словно весь мир пребывал в полной гармонии. «Что это за место?» – озадаченно спросил Сюань Юань. «Это гора водного дракона. Не правда ли, красивое место? Пойдем со мной». Фан Юйюи мягко улыбнулась. «Ладно, а тебе лучше вернуться назад». Сюань Юань, вздохнув, повернулся и сказал Свину, опасаясь, что тот может начать распространять разные слухи. «Ладно», — согласился Свин. Он также знал, о чем переживал Сюань Юань. И хоть он любил подложить свинью Сюань Юаню, он все еще уважал Фан Юю и все еще без проблем мог поддерживать связь с старым хрычом. А этот старпер хоть и не в состоянии все увидеть, но все еще может все отчетливо услышать. Юй Сюй был очень сознательным и действовал только по воле Сюань Юаня. До тех пор, пока он не отдавал ему приказа, он просто будет оставаться на месте. Затем Сюань Юань и Фан Юй Юй вошли в лес горы водного дракона и неспешно начали прогуливаться по нему. По пути разум Сюань Юаня успокоился, и смятение в его душе также начало рассеиваться. Подобные ощущения он ранее испытывал только в секте Линлонг в покоях бессмертных. Казалось, что его душа решила взять перерыв и немного побыть в тишине. «Мисс Фан, теперь нас здесь только двое. О чем ты хотела поговорить со мной?» Сюань Юань с улыбкой посмотрел на Фан Юй Юй. Фан Юй Юй мягко улыбнулась, сложила свой веер и медленно подошла к Сюань Юаню, обняв его и прислонив свое лицо к его груди. Сюань Юань на мгновение замер, а затем озадаченно спросил: «Мисс Фан, что случилось?» «Ничего, просто соскучилась по тебе. Я вдруг вспомнила, как ты спас меня во время испытания в шахте Мо. Уже 2 года прошло, но я чувствую себя так, словно это было вчера». Голос Фан Юй-Юй был мягким и нежным. Казалось, что до тех пор, пока она может быть просто рядом с Сюань Юанем, ей этого уже было достаточно. «Спасибо за столь теплые слова», — улыбнулся Сюань Юань и погладил ее по голове. «Сюань Юань, я тебе нравлюсь?» — вдруг прямо спросила Фан Юй-Юй. «Как женщина мужчине?» Сюань Юань сначала удивленно посмотрел на нее, а затем задумался и сказал: «Я не думаю, что сейчас подходящее время для подобных вещей. Мне сейчас не до личной жизни, сначала мне нужно спасти себя. Вот если через 4 года я буду жив, тогда давай вернемся к этому разговору еще раз». Фан Юй-Юй посмотрела на Сюань Юаня. Это был человек, ради которого она так тяжело тренировалась, чтобы идти с ним в ногу. Но глядя на его спокойное лицо, в душе она уже получила ответ на свой вопрос. «Ты любишь Инь Чжэн Луа и хочешь сделать ее своей женой?» — спросила Фан Юй-Юй. «Несколько лет назад это действительно было так. Я всегда хотел стать человеком, который сможет защитить моего прекрасного учителя». В глазах Сюань Юаня отразились очень сложные эмоции, и он на мгновение остановился, словно вспоминая прошлое. «Но когда я оказался в столице Восточной империи и увидел, как она в прекрасном платье выходила замуж за другого, помимо гнева я больше ничего не испытал. Может, я действительно люблю ее, а может и нет, я не знаю. Пускай все идет своим чередом. Прекрасный учитель была той, кто познакомил меня с миром боевых искусств. Она мой благодетель. Но может быть, что мой прекрасный учитель — это просто прекрасный учитель». Голос Сюань Юаня был очень мягкий, и он говорил неспешно и спокойно. На лице Фан Юй-Юй отразились весьма сложные чувства, и она сказала: «Тогда это Ши Гуань?» Услышав это имя, Сюань Юань мягко улыбнулся и сказал: «Ши Гуань действительно очень хороша. Она очень нежная девушка, хоть и принадлежит к народу Мо. Она намного-много лучше многих человеческих женщин. Но если говорить коротко, то она просто хорошая девушка». «Тогда это Бай Юнян?» Фан Юй-Юй не унималась и продолжала спрашивать: «Мисс Бай, ну она действительно очень любвеобильная девушка, много раз сильно помогала мне. Если бы не она, то скорее всего я не выглядел бы сейчас так. Я действительно очень благодарен ей за все. Я действительно симпатизирую ей, и она мне. Мисс Бай действительно одна из немногих, кому я могу по-настоящему довериться», — улыбнулся Сюань Юань. «Тогда что насчет меня?» Фан Юй-Юй прямо посмотрела на Сюань Юаня. Глава 307. Северная королевская династия. Под пышным старым деревом утренние лучи окутали гору водного дракона, залив его золотым светом, а затем лучи стали проникать сквозь листья дерева, создавая эффект падающих звездочек. В результате прохладный воздух начал постепенно нагреваться, создавая чувство уюта и комфорта. Под деревом сидели молодые парень и девушка. Это были Сюань Юань и Фан Юй-Юй. Глаза Фан Юй-Юй, подобно водной глади, отражали блеск солнечных лучей, когда она смотрела на Сюань Юаня, переживая в душе. В то же время, без колебаний смотрел на нее и, мягко улыбаясь, сказал: